906. В утвержденном законе жизни так величествен принцип согласованности. Как часто дух приписывает свои действия хорошему побуждению, но сила духа в своем импульсе направлена на обратное. Так думают те, кто не хотят смотреть прямо к свету. Думая так, дух признает безволие, а безволие есть хаос. И когда знаем, что следствие происходит от причин, то каждый дух должен следить за своими побуждениями. Вся книга жизни заполнена качествами побуждений.